был тупой Дед Мороз, и под елкою дом, а потом суп с котом. И без стрелок часы усмехались в усы, и соседка была, только в долг не брала. Да и ты не дурак, обходился без драк. Дед увидит, ай да, горе, ты мое, да, и в руке апельсин, минус два, плюс один. Мишура детвора, завтра будет вчера, а вчера будет так. Я устрою бардак, в доме выключу свет, вот тебе и привет. А жвачку найду, никуда не пойду. А потом под кровать все полы намывать. Только кто-то внутри, не ходи, не бери, не смотри, не ломай. Это ад, это рай, это ночь, это свет. Это дедушки нет, это дедушки нет. Вот тебе и привет. Был тупой Дед Мороз и под елкою дом. А потом... А потом... А потом...